Глава 21. Весь день была как на иголках. Все ждала вызова к ректору на ковер. Но, как ни странно, никто обо мне целый день не вспоминал. Только ближе к обеду курсанты, что обычно восторженной стайкой ходят за мной практически по пятам, пытаясь урвать хоть немного женского внимания, стали сторониться и подозрительно посматривать. Ага, значит, слушок, кто именно виноват в мышином нашествии на драконов, стал потихоньку расползаться по академии. Выходит, надо ближе к вечеру ждать повесточки на аудиенцию к лорду-куратору. Так я почти не против. Заодно задам вопросик про Родезию. Уж очень интересно, что его чешуйство придумает в ответ. Вот только вместо повестки ко мне заявился взволнованный Тайрон. Ураганом влетел в мою комнату, обхватил ручищами за плечи и беспокойно всмотрелся в лицо. «Как ты?» «Нормально», — ответила я, недоуменно косясь на его руки, что больно сдавили предплечье. Дракон тут же разжал ладони, скользнул ими по рукам и заключил мои пальцы в капкан, поднося к губам. «Это правда, что наглый родственничек ректора приставал? Он ничего тебе дурного не сделал?» Вот вроде переживает дракон, заботится, смотрит преданными глазами, а меня почему-то это раздражает. И прикосновения его, что раньше были довольно приятны, кажутся отталкивающими. Высвобождаю свои руки из жадного захвата и отхожу на более приличное расстояние. Ничего он мне не сделал, просто повздорили немного. «Немного? И поэтому ты его прокляла таким изощренным способом?» «Да, погорячилась немного». Я неловко почесала переносицу. «Но он заслужил. Проклятие спадет само собой, как только Арт осознает свою ошибку». «Он сделал тебе недостойное предложение?» Прищурился секретарь, и глаза его полыхнули самой настоящей драконьей яростью. «Тогда я вызову на поединок этого взорвавшегося щенка». «Щенок вызовет щенка! Все матерые драконы будут кататься со смеху!» «Ничего такого не было, Тай!» — поспешно успокоила своего защитника, пока он не решил ввязаться в какую-то глупость. «Я просто хочу принять участие в вашем соревновании, а Арт надо мной глупо посмеялся. Вот и все!» Сказала и тут же пожалела, потому что лицо молодого дракона самым натуральным образом вытянулось, а когда он понял, что не шучу, и вовсе покраснело от возмущения. «Ты с ума сошла! Это состязание только для драконов! Люди, и тем более женщины, никогда в них не примут участие! Это запрещено правилами! Ты просто погибнешь!» Насчет правил я бы с ним поспорила, но, судя по категоричному настрою Тайрона, этого лучше не делать, а то еще придумает Тарасану все рассказать. «Погибну? Я не думала, что там все так серьезно!» Я изобразила ужас на лице, как можно шире выпучивая глаза. Ферди за спиной Тайрона подавился со смеху, подражая моему театральному выпучиванию. «А ты думала, это обычные полеты?» — с поучительным видом произнес он. «Курсантам предстоит сложнейшая полоса препятствий, а также различного рода магические ловушки. Такое состязание точно не для хрупких девушек». «Ну да, особенно для ваших хрустальных драконец». Решив нагло использовать Тайрона как ценный источник информации, усадила его в удобное кресло, а сама, сгоняв Ферди на кухню за кипятком, заварила лепестки Родезии. Чай дракону очень даже понравился, и он охотно выложил, что на этих играх будут присутствовать император с супругой, поэтому уровень мероприятия очень серьезный. «А правда, что призом будет меч, который разбивает любые чары?» как бы невзначай поинтересовалась я, подливая Тайрону чайку. «Допустим, не любые, но да, разбивает», — кивнул секретарь. «Сложнейшие темные заклятия будут клинку Райгахана не по плечу, но в обычном бою это незаменимая вещь. Драконы не владеют темной магией, поэтому этот меч подойдет мне в самый раз. Полезная будет вещь в хозяйстве. Осталось только придумать, как ее себе приватизировать на легальных условиях». Тайрон выпил почти весь чай, все нахваливая мою Родезию, и уже засобирался было во свояси, как в дверь кто-то деликатно постучал. Мы с драконом недоуменно переглянулись. Он вопросительно нахмурился, а я только пожала плечами в ответ. И кого принесло в столь поздний час? Больше всего на свете я боялась увидеть за дверью самого куратора. Тогда выволочки с дальнейшим исключением мне точно не избежать, ибо неизвестно, как его высокоморальное чешуйство отреагирует на нахождение в моих покоях молодого дракона. Пусть мы и пили только чай, не докажешь ведь. У куратора какой-то пунктик в этих вопросах, не иначе как следствие неудавшейся личной жизни. Но к моему громадному облегчению, вместо Тарасана, я увидела на пороге Белаву. Краснолюдка влетела в комнату подобно маленькому, но очень шумному урагану. Оглядела место нашего с Тайроном чаепития и подозрительно прищурилась. «Родезию они тут распевали. И без меня?» и вид у Белавы стал такой смешной, как у нахохлившегося обиженного ежика. Я быстро сориентировалась, выпроводила разомлевшего от чая Тайрона, сунула уже сонному Ферди в клюв пустой чайник и послала на кухню за кипятком. «Ну, рассказывай!» Усадив Белаву в кресло, сама плюхнулась напротив, выжидающе глядя на нее. Пухленькое личико краснолюдки тут же скукожилось от непролитых слез, и вместе с рыданием она выдала: «Яцек мне в любви признался!» и заревела белугой. Я кинулась обнимать подругу, сунула ей платок, в который та без зазрения совести смачно высморкалась. «Извини!» – пробормотала она и снова заголосила пуще прежнего. «Признался? Так это ж хорошо!» – всплеснула руками я. «Чего ревешь-то?» Белава посмотрела на меня, как на дурочку, сквозь растопыренные пальцы и трагическим шепотом произнесла: «Курва его брюхатая! Вот теперь масштаб трагедии стал мне понятен. Тут без Родезии точно не обойтись». Недовольный Ферди как раз вернулся с чайником и, буркнув что-то про дурных баб, что жизни никому не дают, устроился на своем подоконнике. Там холоднее, но зато за шторкой не так слышно причитание краснолюдки. Я щедро залила благоухающую траву кипятком. Подумала, оценила истерику подруги по личной шкале на «заткнется не скоро» и пошла рыться в своем чемодане. Пошарилась в пространственном кармане и выудила оттуда небольшую бутыль доброго старого коньяка. Когда-то давно одной из родовитых сокурсниц курсовик делала, и она мне в знак благодарности подогнала этот напиток из запасов ее благородного предка. Пью я редко и берегу его для таких вот случаев, когда одними словами человеку, тьфу ты, краснолюду, не помочь. «Сейчас легче станет», — бормочу, а сама чаёк наговариваю. Уж больно истерика Белавы на сглаз похожа. Словно этот Яцек ее сам приворожил. «Пей», — подсунула подруге чай. Она послушно, чуть не захлебываясь от рыданий, стала его пить и понемногу приходить в себя. Слезы иссякли, а на щечке медленно, словно неохотно, стал возвращаться привычный румянец. Успокоилась немного. Подруга кивнула и отставила пустую чашку. «Спасибо, Вась. Ты прости, что я тебе вечер испортила. Жениха твоего выгнала». «Не жених он мне», — махнула рукой я. «Рассказывай подробнее, что стряслось?» Оказалось, все до банального просто. Яцек этот бросил свою полюбовницу и стал за Белавой ухлёстывать, оказывать ей определенные знаки внимания, в любви клясться и всячески склонять на перевод их отношений в иную плоскость. И тут приходит весточка из родного села, что Курва беременна от нашего героя-любовника. «Староста так и написал явиться ему и исполнить свой долг», — вздохнула краснолюдка. «Я не знаю, что мне теперь делать». «А кем этот твой Яцек работает?» — как бы невзначай поинтересовалась я. «Подмастерье на засолке. А что?» «Ничего». Что и требовалось доказать. Сдается мне, что Яцек этот тот еще фрукт, и, пользуясь чувствами Белавы, хочет просто пробить себе продвижение по службе. А тут непредвиденное случилось, и соскользнула рыбка с крючка. «А что тут сделаешь?» — строго посмотрела на Белаву. «Не оставишь же ты дитё малое без отца, не позволишь матери растить одной ребенка в позоре». Белава побледнела, глаза ее расширились от страха. Она активно закивала, соглашаясь со мной. «А значит, тебе придется его отпустить. Навсегда. Понимаешь?» Судя по остекленевшему взгляду краснолюдки, та не понимала. «Безо всяких любовных связей, измен и прочего. Ты должна отпустить его и отправить в деревню жить. Рядом со своей семьей, матерью его будущего ребенка. Так будет правильно, по совести». Но я люблю его», — пролепетала она. «Но ты без него проживешь», — тут же припечатала я. «А ребенок нет. Кто будет о нем заботиться?» Судя по растерянному виду Белавы, ей стоило обдумать мои слова, многое осмыслить. Спать я ее положила у себя на диване, чтобы она, выпившая, не попалась на глаза драконам и тем более его чешуйству. Сама, выключив магические светильники, улеглась в кровать, думая о том, как часто нечестные люди играют с сердцами таких наивных и открытых девушек, как мы с Белавой. И хорошо, если в этот момент есть добрый друг, чтобы вовремя остановить, уберечь от глупостей, подсказать в том или ином вопросе. Интересно, были ли такие друзья у моей мамы? Ведь должна же она была с кем-то дружить. С тем, кто сможет мне рассказать о ней чуть больше, в том числе о том, кто мой отец и почему я никогда его не видела. Беспокойные мысли о матери, которую я никогда не знала и видела ее изображение только на семейном портрете в гостиной, так и не дали мне спокойно уснуть. Немного поворочившись сбоку на бок, повздыхав, с завистью глянув на мирно похрапывающего Ферди, со стоном поднялась с постели. Голова гудела от усталости и от переполняющих ее терзаний, и уснуть я смогу только, если немного успокоюсь. А успокаиваюсь я только за делом. Решительно уселась за стол, придвинула к себе стопку бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, стала писать письмо бабушке. Вообще довольно странно, что от нее нет вестей с тех пор, как меня отправили в Халарам. Я еще перед отлетом из Астейской школы написала ей небольшое послание, в котором кратко излагала суть своих злоключений. Даже с учетом длительной пересылки почты на север, бабуль уже должна была ответить. Может, что приключилось? Я всегда привыкла считать бабушку суперведьмой, что и в воде не утонет, и в огне не сгорит. Она и есть такая, но все же возраст дает о себе знать. Мы, ведьмы, хоть и живем дольше обычных людей за счет своей особой силы, тесной связи с природой, но не бессмертны. «Ферди!» — ткнула пальцем в бок мирно посапывающего фамильяра. «Проснись!» «А? Что?» — всполошился ворон. «Уже утро?» «Нет», — буркнула я. «Есть дело». «Васька, что тебе не имется? Такой сладкий сон видел!» Поежился ворон, прикрываясь крылом и явно намереваясь вернуться в свою ускользающую грезу. «Не спать!» Нагло щелкнула его по клюву. Ферди недовольно сверкнул глазами и, смешно нахохлившись, сложил крылья на груди. «Ферди, миленький!» — ласково начала я, поглаживая друга по перышкам. Тот глянул на свои перья, на меня и подозрительно прищурился. «Что-то мне подсказывает, что дело твое мне не понравится». «Да разве ж я о многом прошу? Так, пустячки. Надо бабуле письмецо доставить». Ферди посмотрел на конверт, потом на меня, затем снова на конверт, гипнотизируя его глазами-бусинками. Нет». «Вот ты вредина!» — возмутилась я. «Я же не заставляю тебя самому хвост морозить». «Мне так не показалось», — вставил он. «Тебе всего-то надо самую малость — договориться с крюкохватами, чтобы они доставили письмецо». Помахала перед Ферди конвертиком, улыбаясь своей самой лучезарной улыбочкой и строя глазки, прекрасно зная, что мой суровый ворон растает, как масло на солнышке. «И как мне с ними договариваться? Они же тупые, как тролли!» «Ну, не знаю. Подкати к какой-нибудь симпатичной крюкохватихе. Язык тела знаком всем». «Ты сдурела!» — ужаснулся ворон. «Ты же сам жаловался, что со мной никакой личной жизни». «Ладно, давай сюда свое письмо. Договорюсь. Только вот не надо больше крюкохваток сватать. Я уж как-нибудь сам разберусь». С этими словами Ферди ловко скрутил в трубочку послание и упорхнул в окно, держа направление четко в сторону восточной башни. Теперь, когда я скоро получу известие от бабушки, беспокойство чуточку улеглось. Уселась обратно за стол, придвинула к себе новый лист бумаги и, закусив губу, стала чертить эскиз нового жилета. Уже совсем скоро состоятся драконьи испытания, и мне кровь из носу за 3 дня надо максимально подготовиться к ним. И не просто пошить себе удобную и максимально функциональную одежду, а придумать, как разместить на себе все свои скляночки, порошки и травки. Что меня будет ожидать на дистанции, я не могла предположить, поэтому нужно быть готовой ко всему. Мое главное преимущество – скорость и маневренность – я должна использовать по полной программе. И ничто, тем более сковывающее движение теплой одежды, не должно помешать мне исполнить задуманное.